Глава сороковая. Ярослава. Диван скрипит подо мной, когда я переворачиваюсь со спины на бок. Щелкаю пультом, перебирая каналы. Яркие поздравления, салюты, лица ведущих с натянутыми улыбками. Очередное новогоднее шоу. Щелк. Рождественская мелодрама. Щелк. Снова музыкальное шоу. Щелк. Телевизор начинает раздражать. Кладу пульт на пол и утыкаюсь в диванную подушечку лицом. Где-то далеко за окном хлопает петарда. Слышится визг детей. На улице праздник. У всей страны праздник. А у меня уныние. Перевожу взгляд на елку. Она все так и стоит у стены абсолютно голая. Только тонкие пушистые иголки отбрасывают тени на стены. Я не стала наряжать. Думала, он придет, и мы сделаем это вместе. Посмеемся, как раньше. Поставим на верхушку звезду. Поспорим, ровно ли. Он поправит, авторитетно глядя на меня снизу вверх. Но он не пришел. Конечно, не пришел. Ведь он и не обещал. А я все равно ждала. Смешно. Глупо. Тянусь к бумажному пакетику с армейскими галетами. Беру одну, откусываю. Она сухая и безвкусная, как картон, но я все равно жую. Вкус праздника. Телефон вибрирует. И я тут же подскакиваю. Сердце радостно трепещет в груди воробушком, но тут же разочарованно оседает на свое место. Это Женя. Беру трубку. Яся, с наступающим! Женя появляется на экране, в съехавшем на бок кокошнике. В руке бокал шампанского. Ура! «С наступающим, Жень!» Я натягиваю на лицо что-то вроде улыбки. «С кем отмечаешь?» «Ты же меня знаешь. Я этот ваш Новый год не люблю. Мне и одной прекрасно». Женя мотает головой. «Да ну тебя, Ярослава! Приезжай к нам! Тут Лада, Оля, Катюха, все наши. Шумно, весело, музычка. Я в кокошнике. Ты видела? Ну разве можно отказать такой красотке?» Смеюсь. «Правда, Жень, я лучше дома. Мне никуда не хочется. Веселитесь там, а я... Мне нормально». «Смотри, если что, мое предложение остается в силе. Приезжай в любой момент. Мы тебя любим. Все, давай, с наступающим!» «И тебя, Женя. Люблю». Сбрасываю вызов. Снова утыкаюсь взглядом в елку. С раздражением откусываю галету. «Что ты на меня так пялишься?» Но елка упрямо молчит. Лишь чуть подрагивают с укором зеленые иголочки. Надо сбежать от этого уныния, скажем, в ванну. Пузырьки, расслабляющая музыка, ничтожная попытка отгородиться от этой пустоты. Набираю воду, лениво наблюдая, как поднимается пар. В дверь звонят. «Кого еще принесло?» Ворчу по-стариковски себе под нос, вытирая влажные руки о полотенце. Открываю. Мимо меня пробегает что-то маленькое, шустрое. Не успеваю моргнуть, как оно оказывается в квартире. «С Новым годом!» – выпаливает девчонка лет 6. Из-под разноцветной шапки в стороны торчат рыжие пушистые волосы. «Ты Ярослава? А я Лёля. Или Оля. Или Ольга Максимовна. Я раньше была Ольгой Сергеевной, а потом у меня появился папа Максим, и я стала Максимовной». Растерянно моргаю от неожиданно рухнувшего на меня потока информации. Не понимаю, что происходит. Дверь приоткрывается шире. Заходит Алиса. В ее руках Полина, моя маленькая кнопочка, пухлая булочка в розовом комбинезоне. «Прости, что мы вот так вторглись без приглашения, но Тамерлан сказал, что ты наверняка скучаешь одна». Алиса улыбается, передает мне Полинку. Прижимаю ее к себе, такую сладенькую, пахнущую молоком и морозом. «Нет, я тебе говорю, что если ты нажимаешь back, forward, down, получается двойной телепорт». Заходит Максим, отчаянно жестикулируя. Следом Сташевский. «Не получится», – парирует он, скрещивая руки на груди. «Ты сам себе противоречишь. Это не двойной телепорт, а прыжок назад. Чтобы сделать даблкил, нужно добавлять лоу-кик в конце. Комбинация другая. Forward, back, forward, лоу-кик». «Мужчины, а ну прекратить!» Грозно зыркает на них Алиса, забирает у меня кнопочку и передает папе. Подарок где? Во. Протягивает мне Сташевский переноску. Если что, это идея Тароева. Его бей. Забираю. Из-за мягкой сетчатой стенки на меня испуганно таращится толстая морда. Локи, красавчик ты мой. Торопливо освобождаю из заточения тарахтящего от страха кота. Вздыбив холку и хвост, Локи бочком шкерятся под комод. Только глазища сверкают из черноты опасно. Наконец, в дверях появляется Тамерлан. Он молча наблюдает за этим хаосом, словно убеждаясь, что операция по спасению моего Нового года проходит успешно. В прихожей шум, гам, веселый хаос. Лёля, которая Максимовна, а не Сергеевна, уже носится по квартире, разглядывая все вокруг. Алиса заговорщически подмигивает мне. Максим пытается найти в шкафу место для всей верхней одежды. А Тамерлан просто стоит. Смотрит. Губы его чуть изгибаются в намеке на улыбку. Сташевский, прислонившись плечом к стене с выражением драматического страдания на лице, спрашивает. «Ты же не против нашего вторжения, Ярослава?» «Конечно нет. Правда, я не готовилась к Новому году». Тамерлан поднимает в воздух несколько увесистых пакетов. «Не переживай. У нас все схвачено». Алиса тут же берет инициативу в свои руки, ловко протискиваясь в кухню через толпу. «Так, Яся, мы с тобой займемся праздничным столом, а детей сбагрим мужчинам». Сташевский округляет глаза и делает шаг назад, будто его только что приговорили к расстрелу. «Нет, о нет, вы же знаете, я и дети, это вещи несовместимые». Максим весело хлопает его по плечу. «Женщина так сказала». «Женщину нельзя не слушать, иначе отхватишь полотенцем», — подмигивает. «Женить тебя надо. Срочно. Одичал». Алиса улыбается, будто Сташевский просто смешной мальчишка. Наверное, так и есть. Все они мальчишки. «Ой, а у тебя и елка не наряжена». Взгляд Алисы цепляется за мой памятник унынию. «А игрушки есть?» «Есть, в шкафу». «Я принесу!» – срывается Тамерлан с места. Алиса радостно хлопает в ладоши. «Вот и отлично! Наши мужчины займутся детьми и елкой, а мы ужином. Никто ведь не возражает?» «Я возражаю!» – поднимает руку Сташевский. «Переформулирую. Никто, кроме Сташевского, не возражает?» «Прекрасно. Все за работу!» Тамерлан выносит коробку с игрушками и мишурой. Сташевский стоит перед елкой с видом человека, приговоренного к смертной казни. Вертят в руках разноцветные шарики. «А нам дадут инструкцию?» «Это елка, а не Пентагон». Макс Куравин забирает у него игрушки, развешивает сам. «Прояви фантазию». Смеюсь над мужчинами. Новый год, который еще пару минут назад казался бесконечно пустым, неожиданно обретает настоящую душу в этом веселом хаосе. Мы с Алисой крошим салаты, обмениваясь шутками. С ней легко. Так легко, будто знакомы мы всю жизнь, хотя видимся лишь второй раз. Ставлю на обеденный стол еще одну миску с порезанным салатом. Бросаю взгляд в сторону гостиной и замираю на секунду, наблюдая за суетой. Лёля с серьезным лицом командует, размахивая в воздухе стеклянной игрушкой в форме совы. Сташевский в ответ громко возмущается. «Я не полезу туда. Лёль, я слишком молод, чтобы умирать ради звезды на елке. Лёля грозит пальцем. «Тогда будешь моей лошадкой». «Лучше умереть». Сташевский покорно тащит к елке стул. Встречаюсь взглядом с Тамерланом. Он лениво разматывает запутанный клубок гирлянды и виновато пожимает плечами, мол, я ни при чем, они сами приперлись. Я улыбаюсь. Тамерлан тоже улыбается. И в его глазах загорается тот мягкий свет, от которого мне всегда щекотно становится внутри. Локки, отошедший немного от пережитого стресса, трется под ногами, попрошайничая рыбку. Ему летят самые вкусные кусочки. И почему я раньше не додумалась кота завести? Все с ним стало вдруг еще уютней. «Яся, можно я к твоему Wi-Fi подрублюсь?» – кричит Сташевский. «Можно. Сейчас скажу пароль». «Не надо. Я уже подрубился». Ярослава, ты поосторожней со Сташевским. Алиса взмахивает в воздухе ножом. Дай ему волю, и он даже твой утюг взломает. А я все слышал. Закатывает глаза Стас. Алиса ловко режет овощи и щедро сдабривает все зеленью. Запах запекающегося мяса наполняет всю квартиру, смешиваясь с ароматом корицы, цитрусов и хвои из гостиной. «Чувствуешь?» – ведет Тамерлан носом, втягивая в себя густой аромат. «Вот он, запах Нового года!» «Да, запах счастья, семьи». В гостиной раздается короткий визг. Это Лёля с восторгом реагирует на то, как на елке вспыхнули огоньки. Моя квартира, еще утром казавшаяся слишком большой и пустой, наконец-то наполнилась звуками, запахами и теплом. Настоящим, семейным теплом. Алиса с тревогой бросает взгляд на часы. «Ого! Так, Яся, у нас 10 минут до полуночи. Я тут закончу, а ты беги переодеваться». «Справишься?» «Я мама двоих детей. Из Сташевского, кажется. Так что да, справлюсь», – подмигивает мне. Убегаю в спальню. Наспех делаю легкий макияж, вытаскиваю из шкафа самое красивое свое платье. Бархатное, изумрудное, отливающее на свету серебром. Быстро переодеваюсь. Глядя в зеркало, провожу пальцами по плечам, расправляя складки. Дверь осторожно приоткрывается. Тамерлан делает нерешительный шаг в спальню. Я не оборачиваюсь, но наши взгляды пересекаются в зеркале. «Ты очень красивая», – тихо говорит он. «Спасибо», – делает пару шагов вперед. Тамерлан в отражении оказывается прямо за моей спиной. Чувствую его присутствие и тепло его большого тела так, словно между нами и нет этого метра. «Прости», – сует руки в карманы. «За эту суету и балаган. Я с дуру ляпнул, что собираюсь отмечать Новый год с тобой. Их было невозможно остановить». Улыбаюсь уголками губ. «Я очень рада, что вы все здесь. Честно. Не помню, когда мне было так хорошо в Новый год. Наверное, только когда ты был рядом». Он молчит. Я, наконец, оборачиваюсь. Его взгляд теплый, чуть виноватый, но искренний. Тону и растворяюсь в нем. «Я вообще не должен был никуда уходить, Яся». «Я тоже хороша. Сделала все, чтобы ты ушел». «Но ушел именно я. Ты права. Я трус. Я пытался убежать. Нашел самый простой выход из этой ситуации. Я бросил тебя одну тогда, когда был особенно нужен». Между его бровей залегает хмурая складка. Тянусь к ней пальцем, разглаживая. Тамерлан перехватывает мою ладонь. Коротко целует. Где-то на фоне, из-за приоткрытой двери, раздается хлопок, вылетающий из бутылки шампанского пробки. «Я все сломал. Разрушил до основания. Превратил наш маленький добрый мир, полный любви, в руины. Сам. Своими руками». «Тамерлан, я...» «Но я умею строить, Ярослава. Я умею строить. Проблема лишь в том, что я не смогу ничего построить, если ты не нарисуешь. Только так, Яся. Только в команде. Поэтому у меня есть лишь один вопрос». Шумно сглатываю ком в горле. «Какой?» «Ты хочешь этого? Хочешь создавать со мной наш мир с нуля? Все те барьеры, что мы так долго и упорно строили, вмиг разрушаются. Не остается ничего от них. Ни стен, ни баррикад. Пытаюсь сосредоточиться на словах Тамерлана, но сердце грохочет так, что заглушает все. Что-то внутри меня надламывается. Треск настолько явственный, что я едва удерживаюсь от того, чтобы не коснуться руками своего сердца. Проверить, не разбилось ли оно снова. Делаю полшажочка вперед. Медленно обвиваю шею Тамерлана руками. Наши губы встречаются. Поцелуй не похож ни на один из тех, что были раньше. Он наполнен до краев щемящей нежностью, тоской долгой разлуки. Дышать становится трудно. Его сильные руки ложатся на мою талию, притягивая к себе ближе. Куранты бьют, отмеряя последние секунды уходящего года. Дверь скрипит. «Ребят, ну вы что тут, новый?» – возмущенный голос Сташевского. «О, ясно, свалил!» Смеясь, отрываюсь от Тамерлана. Мы зависаем лоб ко лбу. Мои щеки горят, а Тамерлан смотрит так, словно в этом мире кроме меня никого больше не существует. «Это значит, да?» Киваю. «Да, сотни да! Тысячи да!» Из-за закрытой двери слышатся крики друзей. «С Новым годом! С новым счастьем! Ура!» Тамерлан сгребает меня в охапку, чуть покачивает из стороны в сторону. Пригревшись у него на груди, закрываю глаза. Улыбка расцветает на моих губах. «Я люблю тебя, Тамерлан!» «А я люблю тебя, Яся! С Новым годом, родная! Я больше тебя никуда не отпущу!» Через окно фейерверки раскрашивают комнату яркими красками. Такие же фейерверки сейчас раскрашивают и мою душу.